Глава 28. Трактир подворье. Петушок, ты что ли? Простите, Томик? Они на несколько секунд остолбенели, всматриваясь. Потом стали хлопать друг друга по плечу. А потом все-таки обнялись. В Вязьме Петр прожил самые счастливые, возможно, 6 лет своей жизни. С 7 до 13, и дружба с Томиком была, может быть, самым главным слагаемым этого постоянного чувства счастья. Они подружились, живя в Вязьме, не только в одном дворе, но и в одном доме, когда Тому было 5 лет, а Петру 7. В тот год отца его перевели служить в Вязьму и сразу стали закадычными друзьями. То, что называют «не разлей вода». Редко бывает, чтобы в таком именно возрасте разница в несколько лет не препятствовала дружбе. Ведь в детстве это 2 совсем разных мира, а у них не препятствовала. Первоклассник Петя, учившийся на 5-ке, быстро делал уроки и бежал играть с Томом. Встреча происходила либо во дворе, где Том предоставлял в его распоряжение одно из нескольких роскошных американских транспортных средств. И некрупный Петя делал круг на 3-колесном, но с большими колесами велосипеде, или у Томика дома, где по ковру в изобилии ездили, умело обходя друг друга, изобретение американского автомобильно-игрушечного гения. Но не подумайте, что со стороны Петра это были чисто корыстные отношения. Конечно, дома у него такого изобилия не было. Капитан Волховецкий, прямо скажем, нелегко сводил концы с концами, но Петя искренне привязался к маленькому Томику, который в дружеском общении отличался отменной вежливостью и выдержкой, разумностью не по годам и в то же время редким добросердечием. Видно, гены 2 сильных наций слились в его крови, одарив его лучшим, что в них было. Из Вязьмы сначала уехал Том, 7 лет, учиться в Москву. Отец его хотел, чтобы он получал среднее образование в российской столице. А Петя уехал в 13, тоже учиться, но далеко, в Омск, в новооткрытый кадетский корпус. Капитан Волховецкий был счастлив, что его сына приняли туда, а через год и сам перевелся в Омск. Но как они узнали друг друга, расставшись с детьми, а встретившись почти на пороге юности? Вот в чем вопрос. Крутили головами и смеялись, разглядывая друг друга, и тут же по-деловому, как взрослые молодые люди, договорились встретиться через 1,5 часа на этом же месте. Как предложил Петр, в трактире подворье, известном своей кухней, и показал его Тому на другой стороне улицы. «Я приглашаю», — твердо сказал Петр, «что подкопленные деньги надо истратить именно на встречу с другом детства». Сомнений у него не возникло. А пока, узнав, куда именно торопился Том в незнакомом ему городе, Петр быстро остановил машину, быстро договорился с водителем, заплатил вперед, усадил Тома, отдал ему честь и двинулся дальше. 1,5 часа спустя он уже в штатском, сидел в трактире за широким столом, сбитым из деревянных досок, изучая меню. Единственное, пожалуй, что Петру не нравилось, в трактире, где он по разным случаям побывал несколько раз, это что в меню каждая страница наверху была украшена хорошо знакомым мужчинам России восклицанием «Ё-моё!». Без этого, твердо уверен был кадет Волховецкий, следовало обойтись. Трактир не подворотня. Меню предлагало отведать блюда, приготовленные на живом огне. Глаза, прямо скажем, разбегались, и слюнки текли от одних названий. Петр решил для себя выбрать стейк из семги, царь Гвидон, а Тому предложить купеческое разгулье, ассорти из нежной телятины. Сочные шашлыки из свиной шейки, колбаски домашние, чиненные собственноручно нашим шеф-поваром, приготовленные на углях со свежими овощами, ароматными соусами и зеленью. Или наоборот, смотря что ему понравится. Вошел, озираясь, Том, и Петр помахал ему рукой от стола. Вчитавшись в меню, гость Петин выбор одобрил. Разгулье так разгулье, хотя Тому и пекло голову то, что разгуливал еще на свободе Харон. И молодые люди, Том и всегда чувствовал себя старше своего возраста, а с Петей и вовсе приосанился, тут же сделали заказ, присовокупив к нему кувшин квасу. Квас друзьям детства принесли сразу. Был он, конечно, совсем иного толку, чем в Москве. Попивая из большой кружки, Том стал рассказывать про самое главное, а именно про то, что где-то совсем рядом рыщет опаснейший, никого не жалеющий преступник, настоящий отморозок. Все его явки взяты под контроль. Но именно в районе длинной улицы Ленина есть у него никому неизвестный схрон, и именно туда он сейчас, несомненно, пробирается, потому что ему нужно оружие. И если доберется, вот тогда он будет по-настоящему опасен. Когда он появится в этом районе, днем или ночью, неизвестно, но появится непременно. Пока Том рассказывал, у Петра неуловимо изменился вид. В какой-то момент Тому показалось вдруг, что Петр в форме, каким он его встретил несколько часов назад. Перед ним был уже не приятель-подросток, а человек военный. Извинившись, он встал из-за стола, пошел к стойке и тихо задал какой-то вопрос бармену. Получив ответ, вернулся. Спросил, есть ли у них выход во двор, пояснил он, не дожидаясь вопроса. «А не напрасно? Я теперь тут всех у вас подозреваю. Столько лет наркобанда орудовала. Весь город, говорят, куплен». «Не обязательно весь. Это знакомый мой, хороший парень. Поможет в случае чего». Принесли горячее. Купеческое раздолье потрясло Тома уже тем, как оно выглядело. Про дух, поднимавшийся над ним, в котором смешались разные запахи, слегка обжаренные телятины, зелени и просто дымка, мы и не говорим. И оба отрока, или, если угодно, юноши, одинаково ловко орудуя ножом и вилкой, ножом для рыбы Петр пользовался особенно умело, стали уплетать за обе щеки, потому что, как и положено в их возрасте, при одном виде хорошей еды оба мгновенно ощутили волчий голод. Поскольку нельзя ежеминутно быть настороже, особенно когда не знаешь, какая именно минута будет роковой, приятели расслабились. Разговор их стал перескакивать с темы на тему и быстро доскакал до Америки, точнее, до ее Соединенных Штатов. Петр там не бывал и хотел, как человек любознательный, обратиться, так сказать, к первоисточнику. А Тому говорить с Петром было интересно и в немалой степени непривычно, потому что большинство его собеседников-ровесников, задав какой-нибудь вопрос про Америку, ответ обычно не дожидались, а тут же начинали отвечать сами, а то и вообще обходились без вопросов, а просто узнав, что отец у Тома американец, тут же вываливали ему все, что думают об этой стране. Почему-то думали больше плохое, что Тома немало удивляло. Но хоть бы поровну поделили плохое и хорошее. Уж неужели самая плохая страна на свете? Дениса Скоробогатова, например, нисколько не смущало, что он ни разу не был в Америке, а Том побывал дважды, достаточно подолгу. Мог там задавать людям вопросы на их родном языке и, наконец, мог о многом расспросить своего отца. Для Дениса это был скорее минус. В его глазах это лишало суждение Тома объективности. А объективен ли в таком случае он сам, Денис, по отношению к России, будучи сыном русского отца? Этот вопрос ему почему-то и в голову не приходил. Денис свято верил, что сам он решительно все понимает правильно и про Россию, и про Америку. А Том, имеющий американца отца и русскую маму, и, как и Денис, живущий в России, по Денисову разумению, не имел права судить ни об Америке, ни о России. То есть из-за своего отца был как бы неполноценным. Вся прежняя компания Скина этот его взгляд полностью бы разделила. А вот почему он так рассудил, этого Денис объяснить бы не смог. С Петром Тому сразу оказалось легко и просто говорить на разные темы. И об Америке тоже. Он, во-первых, умел слушать, а во-вторых, стремился понять то, что ему говорят. А не хватался, как почти все, за первое же слово, чтобы начать возражать, да еще на высокой ноте. Ну что можно выяснить на крике? Скажите честно. Да ничего вообще.